«Люби всякого человека, несмотря на его грехопадение. Грехи грехами, а основа-то в человеке одна – образ Божий. Другие со слабостями, бросающимися в глаза, злобны, горды, завистливы, скупы, серебролюбивы, жадны. Да и ты не без зла. Может быть, даже в тебе его больше, чем в других? По крайней мере, в отношении грехов люди равны. Все сказано «согрешиша» и лишение суть славы Божией. Все повинны пред Богом, и все равно нуждаемся в Божием к нам милосердии. Потому, любя друг друга, надо терпеть друг друга и оставлять, прощать другим их погрешности против нас, чтобы и Отец наш Небесный простил нам согрешения наши. Итак, всею душою чти и люби в каждом человеке образ Божий, не обращая внимания на его грехи. Бог един, свят и безгрешен. А смотри, как Он нас любит, что Он для нас сотворил и творит, наказуя милостиво и милуя щедро и благостно. Еще почитай человека, несмотря на его грехи, потому, что он всегда может исправиться».